Но у дороги стоял домик, и я заметил, что в него то и дело заходят люди, которые тут же появляются вновь, держа в руках заманчивые на вид бутылки. И так как все мы остро нуждались в какой-нибудь освежающей влаге, я предложил Джеки исследовать этот феномен. Разумеется, я не рассчитывал найти в этой хижине чуть ли не шалаше столь экзотический напиток, как пиво, но в полдень после нескольких часов езды на колесах меня вполне устроила бы и кока-кола. Мы вошли в домик, и представьте себе, увидели ломящиеся от всякой всячины полки, а также большой уютно жужжащий холодильник с солидным запасом чудесного холодного пива. Пока нас обслуживали, я заметил на краю прилавка большую тарелку, в которой лежало нечто вроде огромных, потускневших от частого пользования мячей для игры в пинг-понг. «Ты только посмотри!» — обратился я к Джеки. «Что это такое?» — спросила она подозрительно. «Это...» — я взял в руки один шарик. «Яйца. Дермокелис кариакея. Кого-кого? Того самого существа, из-за которого мы потратили столько времени, сил и денег, лишь бы посмотреть на него», — ответил я. «Это яйца кожистой черепахи». Кожистая черепаха — не только одна из крупнейших, но и одна из интереснейших рептилий в мире. Она достигает 3 метра в длину и весит около тонны. Даррелл допускает ошибку. Вес наиболее крупных кожистых черепах не превышает 600 килограммов. Примечание редакции. В отличие от других представителей подкласса, обладающих твердым роговым щитком, ее спина покрыта кожей, но выступающие костные пластины кили посреди спины свидетельствуют о родстве кожистой черепахи с обычными черепахами. Сведения об этом мощном и довольно унылом создании весьма скудные. Питается кожистая черепаха рыбой и другими морскими жителями, а иногда и водорослями. Вероятно, некогда она была распространена гораздо шире, чем теперь. К тому времени, когда мы организовали свою экспедицию, было известно всего 3 места размножения кожистых черепах — в Пуэрто-Рико, на Цейлоне и в Малайе, там, куда мы направлялись. На беду черепах откладываемые ими яйца очень вкусны. Поэтому места размножения в Пуэрто-Рико и на Цейлоне — подверглись непомерной эксплуатации, и, в конце концов, черепахи ушли оттуда. Тарик под Дунгуном оставался последним местом в мире, где можно было осмотреть ясли кожистой черепахи. Я стремился попасть туда по 2 причинам. Во-первых, если вы не достережете кожистую черепаху, когда она выходит на берег откладывать яйца, вы можете ее вообще не увидеть. Во-вторых, государственные организации страны недавно ввели в действие весьма разумный способ охраны черепах, и мне хотелось убедиться, насколько он эффективен. Берег, о котором идет речь, представляет собой пляж километров на 8-10. Право на сбор черепашьих яиц принадлежало одному местному жителю и приносило ему изрядный доход, так как яйца эти считаются деликатесом. Увы, подобно большинству людей, концессионер думал только о прибыли. Ему было невдомек, что постепенно, из года в год, он изводит черепах, откладывающих золотые яйца. Тут-то и вмешалось правительство совместно с Малайским обществом естествоиспытателей. Было решено ежегодно закупать определенное количество гнезд по рыночной цене. Яйца собирали, выводили черепашат и выпускали на волю. Таким образом, был соблюден обоюдный интерес. Спасена кожистая черепаха и обеспечена семья концессионера. На бумаге подобное решение выглядело чрезвычайно дельным и прогрессивным, но я знал по горькому опыту, что самые замечательные постановления об охране животных на деле чаще всего терпят провал. Приободренные видом яиц, мы поспешили завершить последний этап нашего путешествия и прибыли в маленький аккуратный город Дунгун. Из книг и статей мы знали, что для съемки понадобится освещение, так как черепахи выходят на берег только по ночам. Наладить освещение для съемок на пляже в 50-60 километрах от ближайшего источника электроэнергии довольно сложно. Но эту проблему для нас любезно разрешило Министерство сельского хозяйства, прислав в Дунгун электрика и переносной генератор. Электрик Кругленький коротыш встретил нас и, радушно улыбаясь, сообщил, что забронировал номера в китайском отеле.